перевел взгляд с Мандрагона на Джека и неожиданно выхватил из ножен кинжал. «Я не стану кланяться лучнику низкого происхождения». Но Джек оказался проворнее. Неуловимый бросок ножом замертво свалил француза на землю. «Сэр Джек Кейт», — с достоинством подчеркнул он. «А теперь быстро уносите в амбар свои вонючие шкуры». Рыцари молча побросали оружие и в сопровождении Дилана и Джека удалились со двора. Лианна посмотрела на рыцарей замка. Жан и его люди в нерешительности стояли возле конюшни. Некоторые из них знали госпожу с рождения и служили еще ее отцу. Кроме того, все они поклялись в верности Ранду. Но это были французы. «Мы с вами, баронесса», — развеял сомнения Лианны Жан. «Мандрагон разоружил нас. Рыцари Дофина обращались с нами, как с последними подонками». Она бросила на него благодарный взгляд. Потом обеспокоенно взглянула на светлеющее небо. «У нас в запасе только 4 часа», — сказала Лианна. «Господи, успеют ли они добраться до Агинкура, прежде чем на голову Ранда упадет топор палача?» Жан стал отдавать приказы своим людям. Конюхи заспешили в конюшню. Жофрей бросился опускать перекидной мост. Бонни приняла озабоченный вид. «Скоро прибудет барон. Ему не понравится, что вы сидите сложа руки. Наведите здесь порядок». Служанка, а теперь леди рыцаря, она повелительным голосом произнесла: «Мы должны приготовиться к празднику». «О, Роланд, выпусти из подвала того англичанина!» «Разведчик Генриха», — догадалась Лиана. «Слава богу, что Жерве не убил его». Когда все приготовления к отъезду были закончены, Джек и Бонни проводили Лианну до ворот. Она обняла их. «Лечи свою рану, Джек». Он растроганно кивнул. «Только привезите домой моего господина. Уберите со двора оставшиеся снаряды», — не удержавшись, напомнила Лианна. Жерве привязали к седлу его же лошади. Батсфорд крепко держал поводья. «Ты совершаешь огромную глупость, Лианна. Вся Пикардия могла бы быть в наших руках. Нам бы было хорошо вместе, тебе и мне». «То, к чему ты прикасаешься, не бывает хорошим», — отрезала она. «Жерве!» — к ним бежала Масси. Она судорожно вцепилась руками в мужа. Лианна ожидала, что Мандрагон оттолкнет ее, но он наклонился, позволяя Масси обнять себя. Занимался рассвет, и Лианна сделала Батсфорду знак трогаться в путь. Они поскакали на север, в Ангикур. Шионг и английский разведчик сопровождали их, ведя на поводу Шарбу. Всю дорогу Лианна молила Бога, чтобы успеть вовремя и спасти мужа. Жерве ехал с каменным лицом. Но что-то в его взгляде внушало страх. Холодное осеннее солнце стояло уже довольно высоко. Усталые охранники с безучастными лицами вывели Ранда из замка и сопроводили к месту казни. «Предатель! Ублюдок!» — неслось ему вслед. Из рядов сторонников герцога Йоркского раздавался свист. «Энгуйранд Сен-Таш!» — произнес чей-то четкий, уверенный голос. «Скоро мы увидим, как эта земля обогрится твоей предательской кровью!» Ранд не обращал ни на кого внимания. Бледный и напряженный король сказал ему на прощание: «Я сожалею, Ранд. К Казалось, он внезапно постарел на несколько лет. Я